Вначале ее тяготило такое однообразие, но потом она привыкла. И теперь в ее размеренное серенькое существование ворвалось извне что-то мрачное, страшное, почти угрожающее. Оливия не прожила дома еще и месяца, как мать уже устала с тайным недоверием присматриваться к ней и бессознательно все больше сближаться с младшей дочерью, словно только она была ее настоящей плотью и кровью, а та другая — чужой и лишней. Тем не менее и она, и Дженни относились к Оливии очень заботливо. Если бы Оливия вернулась домой с каким-либо понятным им горем, которое они разделили и оплакали бы с ней как свое собственное, их любовь к Оливии от этого лишь возросла бы. Но Оливия вернулась с печатью молчания на устах и не выдавала своей тайны. Отец тоже молчал, только он один смутно догадывался о том, что происходило с Оливией. Конечно, он не понимал, что именно могло превратить его цветущую дочь, которой он так гордился, в эту истощенную незнакомку. Но, вглядываясь в тоскливые глаза Оливии, он понимал, что ее надо оставить в покое, не мучить вопросами и участием. И до некоторой степени он был вознагражден за свою сдержанность. Оливия избегала его меньше, чем остальных. Правда, его заветная надежда, что когда-нибудь она сама ему во всем откроется, постепенно угасла. «Мне кажется, она сторонится меня меньше, чем матери», — неуверенно сказал он домашнему доктору, очевидно, боясь поверить даже такому незначительному предпочтению. «Но, может быть, она просто не замечает меня, потому что я не беспокою ее. Если бы и другие дали Оливии возможность не замечать их, она бы чувствовала себя гораздо увереннее и свободнее. Но укоряющие испуганные глазки Дженни, озабоченное лицо матери и ее робкие нежные ласки, молчаливое сочувствие Дика, полные жалости взгляды соседей — все это казалось ей жестокой и бессмысленной навязчивостью. «Почему они не хотят оставить меня в покое?» — с гневом и возмущением думала она после каждого очередного проявления непрошенного соболезнования. «Почему они не оставят меня в покое?» Ее обострившаяся чувствительность носила какой-то удивительно поверхностный характер. Самые незначительные события повергали ее в настоящее смятение, но душа оставалась холодна и безучастна. Умри кто-нибудь в семье, она бы вряд ли огорчилась, но одно неосторожное слово доводило ее до умопомрачения. Также мучительно несоразмерны были ее физические восприятия. Как-то миссис Лэттом, проходя мимо кушетки, на которой Оливия проводила теперь почти все время, поправила на ней сползшую шаль. Оливия вскрикнула, словно от острой боли, и подняла руку. Широкий рукав сполз к плечу, и на коже, там, где к ней слегка прикоснулись пальцы матери, проступили красные, как от ожога, пятна. Однажды в мае миссис Лэттом встретила на пороге возвращавшегося из банка мужа. «Старайся ступать потише, Альфред», — сказала она. «Оливия на кушетке в гостиной, мне едва удалось заставить ее уснуть. Мы так намучились с ней за день. Опять головная боль?» Оливия вставала теперь поздно, и мистеру Лэттому не удавалось увидеться с ней до ухода. Да, и на этот раз просто ужасное. Все утро она ходила взад и вперед по комнате, не находя себе места. Я послала за доктором Мортоном. Он уже был? Да. Дал ей что-то успокаивающее, но говорит, что не может назначить никакого постоянного лечения. Он только и делает, что повторяет слова лондонского специалиста. Над ней что-то тяготеет, и если бы она поделилась с кем-нибудь, ей стало бы легче. Альфред, не попытаться ли тебе вызвать ее на откровенность, если бы мы только знали? Бесполезно снова возвращаться к этому, Мэри. Не можем же мы донимать ее сейчас перекрестным допросом. Придет день, когда она заговорит, быть может, сама. Да она не сделает этого, она скорее умрет. Пойди взгляни на нее, она сейчас крепко спит. До сегодняшнего дня я не представляла себе, как она исхудала. Мистер Лэттом вошел в комнату в войлочных туфлях и, затаив дыхание, склонился над Оливией. Халат распахнулся, и были видны ее иссохшие руки и шея. Лицо во сне заострилось, как у трупа. Отец отвернулся и отошел к окну.